Глава 20. Прощание с карликами. У меня не было времени, чтобы вспоминать во всех подробностях жуткий вечер в моем доме больше года назад. Я успел только мгновенно дернуть головой в сторону и назад, увидев краем глаза, что между парой моих охранников и мной идет Миванча, значит, пришло время мести, прекрасная танцовщица. Я оказался между двумя профессиональными убийцами, очевидно вооруженными, и одним профессиональным воином из тех, что могут в одиночку справиться с десятком солдат. На мне не было ничего, кроме тонкого тахаристанского халата. В руке был кнут, с которым, наверное, что-то можно было сделать, но немногое. Над головой выдававшийся далеко вперед конек крыши, влезть туда с галереи невозможно. Сзади перила, а за ними внизу зеленая ряска, под ней вода, в которой наверняка плавают какие-нибудь золотые карпы или черепахи, причем здесь, скорее всего, мелко. Глупо быть заколотым. Стоя по колено в этом болоте, успел подумать я, но еще глупее было бы ждать, пока тебе в глаз войдет острое железо. Прямо здесь, на галерее, веселящийся рынок ничего не увидит и не услышит. Я оперся спиной об люстраду и начал было отталкиваться ногами, чтобы сесть сначала на перила, а потом перевалиться спиной назад в воду, но я не успевал. Карлики-убийцы были быстрее. Ноги мои еще только отрывались от досок, они уже пронеслись мимо. Почему один из них успел поднять руку, помахать Миванче и хриплым басом поприветствовать ее? Лица у моих охранников стали серыми, с мрачным удовлетворением заметил я, а Миванча, чуть замедлив шаг, лишь мягко заметила: «Это братья Ляо, те самые. Вы о них слышали?» «Ну да», — незаметно переводя дыхание, продолжая путь с каменным лицом, думал я, — «знаменитые братья-убийцы, они же цирковые акробаты Ляо, которых было трое, а после известного эпизода в моем доме осталось двое. Какая приятная встреча!» «Нам сюда», — показала Миванча. И я оказался лицом к лицу с вежливо встающим с сыновки. Третьим карликом, с такой же большой бородатой головой, угольно-черными глазами. В руках у него ничего не было, и движения его, когда он вставал, заметил я с некоторым удовлетворением, выглядели чуть скованными и неловкими. И опять я оказался между убийцей и женщиной-воином. Ну что ж, это уж становилось привычкой. — Прошу присесть, уважаемый господин! — таким же, как его брат, и низким голосом сказал мне карлик. Миванча зашла ему за спину и замерла там с каменным лицом. Мои охранники сзади перекрыли вход в комнату. Я сел. — Миванча дала мне совет попросить о встрече с вами. С достоинством пробасил карлик, снова опускаясь на циновку и превращаясь в маленький клубок тряпок. Раньше вы были не наш. Сейчас мы с вами, а вы с нами. Поэтому Миванча сказала, что нужно закрыть эту страницу. А я всегда слушался ее советов. Я мог бы прийти к вам на подворье, но мы сейчас так редко выступаем на этом рынке и вообще редко бываем в столице, все больше путешествуем. А тут Миванча сказала, что вы как раз должны проезжать через западный рынок по дороге к себе на восточный. Я очень вам благодарен, что вы согласились посетить нас. Я молчал, хотя мог бы поинтересоваться, что означало это «вы с нами». Я хотел бы принести извинения за тот свой визит весной год с лишним назад, — поклонился карлик. Надеюсь, вы понимаете, что наше ремесло — дело о чести, и заказ должен был быть выполнен. Но вы оказались очень быстры, а ваша охрана... Тут карлик тяжело вздохнул. — Хорошо стреляет. Я до сих пор не могу нормально шевелить рукой. Так вот и не выступаю больше с тех пор. Я перевел взгляд на Миванчу, Она смотрела на меня из-за спины карлика широко раскрытыми глазами. Вот почему, значит, она просила меня не удивляться. Точнее, не показывать убийце мое удивление. — Я приношу также извинения за то, что были убиты ваши люди, — продолжал карлик. — А еще Миванча просила рассказать вам о моем первом визите в ваш дом, когда там жили еще не вы. Тогда я получил заказ вовсе не от нашего с вами нынешнего общего господина. Тут я чуть не вздрогнул. Заказ поступил из дворца. От человека, как мне сказали, очень высокопоставленного, выше некуда. Ваш человек торговал с врагом этого вельможи. Мы выполнили заказ, но вскоре после этого господин послал ко мне Миванчу, и я стал его союзником и слугой. Я недолго решал эту загадку. Господином тут именовали, конечно, братца Аня. Именно ему Миванча служила в качестве ночной ведьмы, и, насколько я понимал, с точки зрения Ань Луша не оставалась на его службе и сейчас. Сообщать полководцу о своей отставке и предстоящем отъезде она, конечно же, не собиралась. Как не собиралась и ставить карлика в известность, что на самом деле я вовсе не с ними. Я взглянул на Миванчу. Она все так же напряженно смотрела на меня. Я успокаивающе кивнул сначала ей, потом карлику, принимая его извинения. — Да, уважаемая Миванча, я должен быть тебе благодарен. Очень многое стало мне ясно, и информация оказалась действительно важной. — Значит, вы торговали с врагом, уважаемый Мелек? Представитель нашего дома в имперской столице, и торговали войлоком, ну, конечно, чем же еще? Пусть даже вы знали, для чего нужен войлок, так хотя бы на его продаже собирались заработать мы, а не кто-то иной. Так вот откуда на вашем складе оказалась та загадочная партия войлока, ее ждал Ань Лушань. И кто же мог подумать, что премьер Ян Годжун еще тогда, годы назад, боролся с полководцем настолько яростно, что подсылал убийц к его поставщикам, прерывая сделку на середине. И теперь-то ясно, почему премьер или кто-то из его приближенных вписал мое имя, точнее, название моего торгового дома, во главу списка для будущих арестов. Это Джоу меня пока туда не вписал, но в канцелярии премьера имя маньяха четко связывало с Ань Лушанем. Так, но почему же тогда наш общий господин, той же Ань Лушань, сначала заказал тому же карлику мое убийство, а потом, как следовало из убежденного заявления карлика, решил со мною спор. Какой спор? Как решил? Удивительная штука, человеческий ум. Решение, над которым я бился долгие месяцы, пришло ко мне мгновенно. Убитый Мелек не успел поставить Ань Лушаню товар, что было очевидно, а я, сменивший его, естественно, тоже не мог его полководцу поставить, потому что не имел понятия, для кого этот товар предназначался. Но Ань Лушань-то не знал, что мне неведомо, что делать с войлоком. И что это? Подле убийства? Только в том случае, если... Если деньги за войлок Мелек от Ань Лушани уже получил. Вот тогда полководец имел все основания думать, что я, приехав в империю, решил забрать деньги и не доставлять товар. Все так просто. И подослал ко мне все того же карлика, то есть лучшего из столичных убийц. И тут я совершенно спокойно появляюсь в ставке перед его нетрезвыми глазами. «Может, мне встать перед тобой на колени?» — спросил меня полководец при нашей ночной встрече. Это он так шутил. А потом, услышав, что я привяз-таки войлок, на глазах успокоился. А дальше было еще кое-что. — А не многовато ли тебе будет денег? — захохотал, помнится великан, увидев мою расписку от императорской казны. — Ну, теперь я понимаю, почему дом Маниаха богаче всех. — Все правильно. Дом Маниаха получил, как думал братец Сань, за один и тот же войлок деньги два раза, что, конечно, может восхитить любого. — А значит... Если Мелек получил деньги от Ань Лушани, хоть и не успел доставить товар, то это означало, что эти деньги где-то лежат, а мы об этом узнать не успели. Или, как это чаще бывает, кто-то знал, но полагал, что мне об этом известно, а потом эти знающие люди погрузились на верблюдов и... Деньги лежат у меня дома. Или на подворье. И ведь деньги не маленькие. Я вновь сфокусировал взгляд на терпеливо ожидавшем моего ответа карлики и покивал, и произнес все приличествующие случаю слова. Получался вежливый разговор между своими, поскольку, видимо, со слов Миванчи, карлик считал меня верным приверженцем мятежника, что неудивительно после моего прошлогоднего к нему визита. Я перевел взгляд на Миванчу. Какая умная женщина! В качестве доказательства нашего с ней союза она демонстративно отдавала мне последнюю страховку своей безопасности. Свой запасной вариант, последнюю ниточку, связывавшую ее с Сань Лушанем, ниточку, о которой мы и не догадывались. Ведь она не бегала в цирк по ночным крышам сразу после получения очередной порции информации от нас. Она всего-навсего ездила туда раз в неделю на очередное выступление. Так просто. И заодно она невольно уберегла этим братьев-карликов от ареста. Вот если бы у меня на столе лежала записка со словом «цирк», то эта компания последовала бы за Ношафарном. Но мы понятия не имели о цирке. А ведь как удобно, у кого может вызвать подозрение постоянно кочующая труппа, которая хорошо зарабатывает то в столице, то в пограничных округах, не избалованных развлечениями. Зато теперь Миванча могла быть уверена. После такого знака доверия ко мне с ее стороны мы уж точно могли взять ее с собой в караван и брать далее везде и всегда. Глядя на нее, я произнес несколько общих вежливых слов, и ее глаза сказали мне, что мы поняли друг друга. А дальше? Дальше, когда я собирался уходить, кланявшийся карлик заявил нечто, что я даже сразу не понял. «Наш цирк трогается в путь прямо сейчас, так что, если вам нужно, я могу передать что-то нашему общему господину. Может, я увижу его сам и наверняка увижу там вашего представителя?» Мне нечего было передавать Ракшану. Я уже покачал было головой, пока до меня не дошел смысл сказанного карликом. «Какого еще моего представителя?» Я даже начал было произносить эти слова вслух и еле успел изменить их. Я спросил, которого представителя? — Ну, этот немолодой, с длинными усами, — спокойно пояснил карлик. — Других ведь я не знаю. — Браво, господин Ду! Вот значит, что за тетушка у вас была в Лояне, когда вы оставили меня самостоятельно добираться до столицы. А сами попросту отправились обратно в Фэньян и, видимо, с тех пор оттуда не выезжали. Вот зачем и был нужен вашему ведомству, господин Джоу. Внедрить господина Ду в лагерь будущих мятежников, лагерь врагов ненавистного премьера Ян Годжуна, и только для этого. После чего господин Джоу мог, по сути дела, через этот канал все что угодно. Передать от моего имени на словах, что в письмах я боюсь сообщать ему всю правду. Сообщать от моего имени какую угодно информацию. Сделать из несчастного полководца попросту игрушку, подтолкнуть его к мятежу. Великолепно, господин Джоу. Правда, оставался открытым вопрос, что же думал сам Ань Лушань, получая информацию от меня, еще и через Миванчу. Наверное, думал, что Миванча ничего особо ценного добыть не могла, или, скорее, постепенно понимал, что происходит что-то не то, и зверел с каждым днем все больше, потом решил дать один ответ на все вопросы — мятеж. Вот чего стоили все мои замыслы, все мои усилия, и интересно, какова тут была роль господина Ду. В принципе, он вполне может не иметь никакого понятия, что за игру ведет. Служит в секретном ведомстве, выполняет опасные задания, сидит в логове мятежника. Наверняка он еще и поставляет оттуда информацию господину Джоу, не зная, что на самом деле тот служит вовсе не императору. Да вы герой, господин Ду. Хотя похоже, что и вас очень скоро уберут, так же, как хотят убрать меня. А раз все равно уберут, то зачем мне вас жалеть? — А если... — Да, скажите, а вы не видели, доставили уже моему представителю такие, знаете ли, резные фигурки из ценного дерева? Очень красивые, по какому-то наитию спросил я карлика. — Конечно, конечно, это очень знаменитые фигурки, — показал он зубы среди клочьев бороды. — Уже там, уже там. Я горько вздохнул. — А знаете ли что, любезный, — обратился я к карлику. А ведь действительно я мог бы передать через вас письмо, когда вы увидите полководца. — Да через 2-3 дня, если очень быстро ехать, — удивил меня карлик. — Ведь Тунгуань совсем близко, а войска с обеих сторон меня знают и пропускают. Если господин еще там не уехал обратно в Лоян, ну, а вашего человека я там увижу точно, он сейчас у Тунгуаня. Нет-нет, — заторопился я. — Записка эта вовсе не для моего человека, только в руки самому нашему господину. Позволите маленькую кисточку. — Я не был с тобою честен, — писал я обреченному, как я теперь точно знал Рокшану, Ань Лушаню, великому полководцу и великому мятежнику. Но для этого у меня были причины. Господин Джоу из известного тебе ведомства Аньле контролировал каждый мой шаг и каждую строку моих писем. Зато теперь я могу загладить часть своей вины перед тобой, сообщив тебе, тот человек, которого вас считают моим представителем, на самом деле представляет господина Джоу. Я и понятия не имел, что он остается в вашем лагере. Поосторожней с ним и отбери у него некие фигурки из камфорного дерева. Джоу хочет с их помощью твоими руками решить кое-какие свои проблемы. А стоит ли тебе быть игрушкой в руках, как моих, так и его, или в руках твоего старого недруга Ян Годжуна? И еще одно. Все это время господин Джоу с моей помощью добивался заключения договора о взаимопомощи и границе как с уйгурами, так и с халифатом. Того самого договора, который я... Прости, предлагал одновременно тебе. И вот теперь заключит его он, а не ты. Уйгуры ждут империи боевых коней. Что это означает для тебя, можешь догадаться. И последнее, братец. Если сможешь, спасайся и приезжай в Самарканд. Один, без армии, город ждет тебя. 2-3 дня, подумал я. Еще 2-3 дня потребуется человеку, с неизвестным мне лицом на обратную дорогу, с приказом перерезать маньяку глотку или проткнуть его стрелой из-за угла. Успеваем. С новыми поклонами распрощались мы с моим бывшим убийцей, переглянулись с Миванчой, сели в седло и неспешно тронулись в путь. — Спасибо, — тихо и серьезно сказал я ей. — Я все хотел тебя спросить. А почему ты тогда решила спасти мою жизнь? И ты могла сделать то, что тебе было приказано, понаблюдать за визитом карлика с крыши, доложить хозяину, что казнь прошла нормально. Ты ведь еще и рисковала. Переодетые солдаты могли бы догадаться, что стрелу пустил вовсе не мой охранник. — Нельзя служить сумасшедшему, — ответил Миванча, покусав губу. — У меня были несколько месяцев, когда я Ну, мы с цирком выступали по всем границам и отлично зарабатывали. И вот тогда мы с Ракшаном встречались часто. Ну, громадный, щедрый мужчина, знаменитый воин и все прочее. Я свободная женщина, вы же понимаете. Но у него умирает голова, господин маньях, и сердце. Он стал жесток и глуп. Видимо, он не всегда был таким. Его генералы говорят, что он изменился, заболел, да я и сама видела это. Я тогда вернулась в столицу и начала думать, что мне делать. А к этому времени я уж жила у вас и наблюдала за вами всеми. Я же знала, что это вы, ястреб. Но дело не в имени вашем или ваших друзей. Ваши сердца не умерли, господин маньях, вот что главное. И когда братья Ляо получили от сердара Рокшана заказ убрать вас, я недолго думала. Мне надо было, чтобы вы были живы. Все получилось так просто. Днем я услышала, что они этой ночью пойдут в ваш дом, а с ударом вечернего барабана уже была у вас на крыше. Спасти ваших людей, извините, я бы не смогла, а вот пустить стрелу в нужный момент было не так уж сложно. Кстати, тут она растянула свои тонкие губы в улыбке, я целилась не в середину спины, а в лопатку. Старый Ляо все-таки мне друг. Так и получилось. И еще, если вы теперь действительно берете меня с собой, с этим караваном, то вообще все в моей жизни получилось так, как я хотел. Удивился я, никуда не беру тебя, дорогая Миванча. Это Сангак тебя берет. Я поеду один. Мы посмеялись. Два понимающих друг друга человека. Мне было грустно и легко. Я ехал по улице прекраснейшего из городов мира с женщиной необычайной красоты. И мы говорили с ней, как воин с воином, и это было хорошо. Два охранника сзади нас очень старательно делали вид, что просто выехали на улицу покататься, и это было смешно и отлично. Но улыбка Миванчи была невеселой. — Вы поедете один, господин, — медленно повторила она, покачиваясь в седле, — и ничего нельзя сделать. Похищение, вызвать ее сюда, отбить, я бы участвовал в этом бою всей душой. Она всматривалась в мое лицо, пытаясь найти ответ. Ответ был очевиден. Тысячи гвардейцев и сотни соглядатаев. Три ряда дворцовых стен с охраняемыми воротами, а главное, если бы только она захотела сама. Потом Миванча отвернулась, вздохнула и продолжила. Три раза я выступала благодаря ей во дворце, пока не пошли дожди. Дело не в деньгах и подарках. И не в том, что несколько раз жены и наложницы принцев подходили ко мне с просьбами развлечь их господина не только танцами, предлагали огромные деньги. Но эти принцы не могут готовить так вкусно, как Сангак, так зачем мне было их развлекать? Понимаете, вот появилась в моей жизни красивая, великолепная женщина и просто так подарила мне что-то неожиданное, каналы и пруды. И беседки невиданной красоты, и ароматы, и лицо императора совсем близко. Знаете, сколько раз я хотела просить вас, господин, позволения оказаться с ней наедине, поблагодарить ее. Она совсем беззащитна, ее кожа, как у ребенка. Снять с нее эти потрясающие шелка, подобных которым я не видела никогда, прикоснуться к ее шее чуть-чуть, и вы меня ведь понимаете. — Меванча, ты настоящий воин и мужчина! — сухо посмеялся я. — Я без малейших сомнений помог бы тебе и даже не сказал бы ничего Сангаку. Но, увы, если бы ты знала, скольким людям мне в этой жизни пришлось сказать прощай, ты бы удивилась. И я отвернулся, рассматривая двух проезжавших мимо толстых господ, в складках одежд, весьма замысловатых шапках. Они подпрыгивали, как вороны на жердочках, на маленьких сиденьях повозок, так будто ни войны, ни мятежи никогда не смогут их коснуться. Лошадки их мотали друг на друга головами, но в целом они были настроены так же незлобиво, как и хозяева. Наконец я повернулся обратно и стал смотреть прямо на дорогу. Я же говорю, что ваше сердце не умерло, только... Такие люди могут быть настоящими воинами. Тихо сказала танцовщица и тоже начала рассматривать проезжавших. А все остальные просто убийцы. Не так уж часто бывает, чтобы на мою спутницу начали обращать внимание раньше, чем на меня. Иванчу всегда узнавали на улицах столицы, и далеко не только сагдийцы или персы. Ведь звезды... В блестках, драгоценные сеточки на голове, мирно трусящие прямо по улице, как обычный человек, успокаивал чань-аньцев и вызывал множество поклонов. А тут и Сангак у въезда в золотое зерно сначала мгновенно удостоверился, что великая женщина в полном порядке, незаметно, как ему казалось, и только потом перевел взгляд на меня и взял коня под усы. Все хорошо. — тихо сказал я ему. — Начинаешь готовить мое исчезновение, и вы двое со мной. Но не одновременно. — Ну, естественно, — кивнул он. — Собственно, все уже почти готово. Еще не вооружить ли охрану? За ношение оружия тут полагалось 2 года каторги. Но я вспомнил о 2 внезапно выкатившихся на меня карликах и кивнул. — Да, пора. Тут он наткнулся на мой взгляд. И очень удивился. Случилось что-то очень хорошее, хозяин. Неужели с нами поедет еще госпожа? Я поморщился самым неприятным образом. Нет, другое. Скажи мне, Сангак, если бы ты был мелеком, где бы ты спрятал деньги? Очень много денег. Этот человек способен был удивиться, наверное, лишь какому-нибудь особо удачному куску баранины на крюке, нежно-розовому, с ровными параллельными белыми полосками ребер. Деньги. Так чтобы их до сих пор никто не нашел? Много тяжелых связок монет. Да хотя бы на складе пряжи в земле, у нас ведь там всегда что-то было сложено. В 3 яруса только сейчас совсем пусто, и всегда есть охрана. А где еще? Ну, я сейчас посмотрю, хозяин, я правильно вас понял. Я рассеянно кивнул и двинулся в дальний угол двора, где от маленького вана с поспешными поклонами отбежали при моем приближении 2 симпатичнейшие девицы, на вид оркестрантки или еще кто-то из мира прекрасного. — Последний караван, господин Мань! — скорбно вскинул он брови. — Что ж мы будем делать потом? — А потом мы, наконец, отдохнем, — благожелательно сообщил я ему. — Будут и еще караваны, и мне надо взять у тебя несколько уроков языка. В последнее время я сделал несколько непростительных ошибок, а они, знаешь ли, могут стоить мне очень дорого. Ну, а потом надо, чтобы мятеж скорее кончился. И еще скажи своим девушкам, что я рад их видеть. А работу новую я тебе пока давать не буду. Пусть приходят чаще. Да-да. О моем отъезде здесь знали 3-4 человека, и даже им я бы с удовольствием о нем не говорил. Но самый момент отъезда я не собирался называть заранее даже Сангаку. И в этот момент я уловил на дальнем конце двора, там, где начинались наши склады, равномерное помахивание правой руки вновь вышедшего на свет и жару Сангака. На сгибе его, закутанной в подвернутый рукав левой руки, висело что-то вроде толстой змеи. Я повернулся и пошел к нему. Змея, как и следовало ожидать, была тяжелой, оттягивавшей его руку к земле связкой монет. Это была не медь, а золото. Как и все здешние деньги, каждая монета имела квадратное отверстие посредине, и все они были связаны прочным шнурком. У входа на склад уже стояла дополнительная охрана с напряженными лицами. Некоторое время я смотрел на извлекаемые из ямы в углу тяжелые связки монет, вдыхал плесневелый запах земли и не испытывал никаких чувств вообще. Вот и последняя загадка решена. И что я от этого получил? Ну, деньги. Очень много денег, примерно столько же, сколько мне привезли из императорской казны прошлым летом, пока я навещал брата Ракшана. Собственно, чудовищно много денег. На них сейчас можно было купить громадные груды шелка или чего угодно еще, но мне это было уже не нужно. Что мне с ними делать? Часть я еще успею погрузить на верблюдов, но увозить деньги из империи запрещено. Так сейчас, значит, придется разбираться с этой свалившейся на меня обузой. А остается всего 6, даже уж фактически 5 дней. В принципе, все выглядело хорошо. Никому не должно было быть до меня дела, даже господину Джоу. Все внимание столицы еще с ранней весны было приковано к Тунь-Гуаню, где скопилось почти 200 000 солдат империи, отлично чувствовавших себя в ущелье между своих же крепостей. В это ущелье защитникам империи столичные жители отправляли на осликов вкусную еду и чайники с вином. И, естественно, все хорошо знали, что умный старый Гэшу и носа не высунет на равнину. Ему надо было просто стоять там со всей армией и ждать. Ждать, пока две другие армии императора, сына киданьского князя Ли Гуаньби и генерала Го Цзиньи, добьют одну из армий Аньлушани в тылу. И пока стоявший у Тунгуаня мятежный генерал Цуй не почувствует себя в некотором роде одиноко. Но до развязки еще оставалось время, а мне было нужно только 5 дней. Они пролетели очень быстро. Я успел внимательно изучить лица всех людей господина Джоу, дежуривших вокруг моего дома и притихшего подворья, обойти лавки на восточном рынке и даже купить совершенно ненужные мне вещи. Мне очень хотелось сбежать гораздо раньше, но есть такая штука, как самоуважение. Не дождетесь, господин Джоу, я уйду красиво. Последний вечер я проведу в своем доме, неторопливо вымоюсь в своей бане, и пусть оставшийся там намек на комфортный аромат танцовщицы Юй или воспоминания о нем будет последним из ароматов в последнюю мою ночь в столице. А потом я лягу на свою постель, на чистые простыни, обдуваемой теплым ветерком лета, послушаю в последний раз шорох деревьев в моем саду. Ну, а утром мои вторые тени из ведомства господина Джоу увидят, и не в первый раз поучительное для них зрелище. Ястреб выйдет пешком, без всякого сопровождения, из ворот своего дома и зайдет в лавочку у входа в квартал. Исчезнет.